Глава 9. Я сделал глубокомысленное лицо и сказал так. «Ты ведь слыхал о смерти сотрудницы отдела кадров?» «Лариса?» «Конечно. Я и знал ее, правда, шапочно. Яркая личность. Много пикантных слухов ходило про нее». «И самый пикантный?» – подхватил я. «Про ее отношения с Беззубцевым!» – усмехнулся Хафиз. Я заметил, как в его глазах зажегся интерес. Пока неопределенный, но совершенно явный. Отточенный нюх комсомольского секретаря почуял, что Василий Родионов прибыл с чем-то остросюжетным. «Вот», – произнес я тоном бывалого контрразведчика. «А Беззубцев уже который день на больничном. У нас лекции по химии пока отменяются». «Он у вас общую химию ведет?» Хафиз слегка вскинул брови. «Да, а что?» «С профессиональной точки зрения повезло», произнес он со сложной интонацией. «Согласен, но речь не о том. Возвращаюсь к теме. И так дано. Жили-были двое любовников. И вдруг женщина умирает, а мужчина отлеживается дома, прикрывшись больничным листом. Есть над чем задуматься?» «Бесспорно», – не менее многозначительно произнес Музафин. «Только ничего, кроме задумчивости, это нам не даст». «Тоже верно», – согласился я. «Но это не все. Вот еще ряд событий». Конечно, я готовил данную речь. Даже легкий конспект ее набросал на бумажке. Для системности. И сейчас заговорил четко. Планомерно. Начал с того, что разговор доверительный, неофициальный. Хафиз на это коротко кивнул, признавая, что дальше него не пойдет. И я сдержанно поведал про Витьку Фарцовщика. Без подробностей сказал, что он попал в денежную зависимость от оптовика Жиркова по кличке Кайзер. «Кстати, фамилия Жирков ничего не говорит?» Хафиз честно напрягся, вспоминая. Признал. «Нет, ничего». «Ладно, а вот отсюда самое интересное». И я поведал о том, что в качестве отработки Кайзер предложил Витьке втихую приторговывать якобы афродизиаком. Само слово, конечно, не употребил. Но, похоже, это особый, уникальный вид наркотика, работающего в сумме с эротическим возбуждением. Нетрудно понять, сколько найдется охотников на него. Принимаешь препарат, занимаешься сексом и хапаешь такой приход, по сравнению с которым обычный оргазм кажется жалким подскоком по сравнению со взлетом истребителя. Опять же, якобы препарат этот импортный. Но у меня складывается гипотеза. А папаша этого барыги никто иной, как химик. Наш коллега. Более того, я установил, что когда-то он работал вместе с Беззубцевым. Тут последовал краткий рассказ о ловком карьеристе Жиркове-старшем. Хотя, конечно, дело-то не в нем, а в более чем возможном знакомстве Жиркова-младшего с Беззубцевым. Откуда выстраивается вполне разумная линия? Вот она. Талантливый ученый и совершенно аморальная личность, профессор Илья Аркадьевич Беззубцев, синтезирует реально сильнейший психотроп, резко обостряющий сексуальную активность. Считая, что это изобретение тянет где-то на Нобеля, и уж во всяком случае на немыслимые деньги и славу, профессор держит его в секрете и приступает к тайным испытаниям на окружающих. А заодно и бабла срубить чутка. Почему бы и нет, если рубится? Он привлекает темного жулика Жиркова, которому легко найти богатых лохов, сплетя сказку о драгоценном импортном эликсире любви. А параллельно с этим пробует испытать средства на своей любовнице. И вот тут что-то пошло не так. Передоз, либо аллергия. Короче говоря, для Ларисы этот препарат оказался роковым. Беззубцев, конечно, в психологическом шоке. А помимо того, как человек умный, он сознает, что его связь с погибшей не секрет. Стало быть, взгляды, сплетни потянутся к нему. Правда, серьезных обвинений из этого не слепишь, но и пересуды ни к чему. И лучше пока отлежаться, поразмышлять, выстроить линию поведения. Не исключая, что и посоветоваться с какими-нибудь знакомыми юристами. Вклеил я неожиданно озарившую меня мудрую мысль. Хафиз поощрительно кивнул, но я видел, слушая, он стремительно соображает нечто свое. А я продолжил. Итак, Беззубцев уходит в тень, а Жирков приступает к реализации, подставляя под возможный удар наивного лопуха Витьку Ушакова, чтобы в случае чего отмазаться. «Я не я, и лошадь не моя». Сегодня он должен передать студенту расфасованные дозы этой мечты озабоченных. И вот отсюда мысль. Тут я прервался, многозначительно взглянул на секретаря. «Продолжай», – спокойно кивнул тот. «Ты можешь взять сколько-то вещества на анализ в свою лабораторию и вынести вердикт профессионала?» Хафиз помолчал и после паузы спокойно сказал: «Конечно. Во всяком случае приносите. Когда сможете?» «Да сегодня он должен получить, после занятий. Когда к тебе зайти?» Он глянул на наручные часы. 5 часов удобно? Давай в 17:30 на всякий случай. Для гарантии». «Добро, жду». И распрощались. Пообедать я не успевал. С легким чувством голода понесся навстречу истории КПСС. Все-таки замечательно читает Бутусов. Песни, а не лекции. У самого входа в аудиторию я чуть не столкнулся с Любой. «О, Василий!» Улыбнулась она как-то странно. Умудренно и слегка печально, что ли. Так, наверное, могла улыбаться Гетера Аспасия, наставница Сократа. «Слушай, загляни ко мне после занятий. Есть одна тема». «Хорошо». Я кивнул. И тут, как на грех, из лекционного зала вышла Лена. Дернула сунуться именно в этот момент. Закон подлости никто не отменял. Как писали второстепенные беллетристы в XIX веке, ее прекрасные очи грозно сверкнули. И не придерешься, полная правда. Сверкнули прекрасные очи. Прямо-таки хлестнули взором по Любе. Благо та не видела, стоя спиной к этим самым очам. «Только на минутку», — сказал я так, чтобы Лена слышала. «У меня дел много». «Ты смотри, какой деловой», — усмехнулась Люба. «Да нет, минутный разговор». «Есть», — сказал я и поспешил в зал, предчувствуя вечерние разборки с Леной. Мы с ней особо не договаривались. Скорее, по умолчанию вели себя так, как будто между нами ничего нет. Я, собственно, к этому относился спокойно. Знали бы о нашей связи? Не знали. Судачили? Нет. Все это ниже плинтуса. Но Лена почему-то страшно смущалась, комплексовала. Это я понял и без слов. А может, она просто упивалась такой игрой в тайную любовь? Не знаю. В любом случае, я ее не донимал, сознавая сложность процесса в девичьей душе. Но догадался, что вечером мне будут вилы. Допросы с пристрастием о том, почему наглая особа смеет лезть с некими загадочными темами в наш мир для двоих. Ну да ладно, переживем. В аудитории я взглядом отыскал Витьку, а точнее он сам мне рукой помахал. И я устремился к нему. Вид постарался сделать приподнято озабоченный. Как бы весь я в непростых, но успешных трудах. Помогло. Витёк явно воспрянул. «Ну что, есть контакт?» «Есть!» Я присел рядом. «Ну?» «Антилопа гну!» «Не для посторонних ушей», произнес я в полголоса. «Ты когда к этому? В 4 вроде бы?» «Ну да». «Занукал! Не нукай, не запряг!» Витёк проглотил это смиренно. Я продолжил. «Смотри, ты к нему в 4. Как вы там будете тереть терки, я не знаю, но ты старайся процесс контролировать. Не затягивай!» Он чуть было не нукнул еще раз, но спохватился. «Да, разумеется». «Отлично!» Тут в аудиторию ворвался слегка запыхавшийся Бутусов. «Здравствуйте! Извините за опоздание. Сейчас начнем!» Я пригнулся к Витьке и шепотом сказал. «В 17:20 я буду ждать его в вестибюле главного корпуса. Дальнейшие инструкции там». Он вытаращил глаза. «Почему там?» «Вить, ты просил, чтобы я тебе помог?» Он вновь сделал усилие, чтобы не сказать «ну». «Естественно». «Вот я и помогаю. Я вообще-то твои проблемы на себя погрузил. Поэтому твоя задача – лишних вопросов не задавать, а делать, что я скажу. Логично?» Витёк вынужден был признать, что да. «Логично». «Тогда все. Встречаемся там в 5:20. А сейчас учеба прежде всего». И я стал с удовольствием слушать лектора, пустившегося в увлекательное повествование о фракционной борьбе в рамках РСДРП. «Большевики, меньшевики, межрайонцы». Не знаю, какой толк от таких знаний инженеру-химику, но мне все это было страшно любопытно. В целом занятия прошли продуктивно, грех жаловаться. Когда все кончилось, я обратил внимание, что Лена с группой девчонок пошли куда-то, оживленно лопоча нечто свое, смеясь. Причем к этой группе примкнула та самая безжизненная вялая красотка, которая при всей своей красоте не смогла вызвать у меня нормального мужского отклика. И эта квелая личность зачем-то поплелась с веселой стайкой. Кстати, так до сих пор не знаю имени. Кажется, она из второй группы. Да шут с ней. Я отмахнулся от ненужных мыслей. Витёк старался бодриться, но все же заметно нервничал. Пришлось дружески хлопнуть его по плечу. «Не ссы в трусы, Виктор! Все будет хорошо! Что твое имя значит?» Он слегка приобиделся на рифмованную речь. «Чего это ссы, не ссы? Это не про меня!» «И я так же думаю! Поэтому скажу! Не бзди, Виктор!» Витек совсем хотел обидеться, но смешная сторона пересилила. «Ладно, Базилевс! Сам смотри, не лопни!» Поржали, и я подумал, что сумел приятеля подхлестнуть. Это солидный плюс. Психологический. Обед я пропустил. Жрать хотелось зверски. Понесся в столовую, рассчитывая уже не на талон, а на свои наличные. Но пришлось раскошелиться. Вообще время полетело быстро. Вот уж можно было и выдвигаться на исходную. При этом памятуя о том, что обещал заскочить к Любе в 312-ю. Так и сделал. Зашел, увидев контингент в полном составе. Люба, Таня, Ксюша, плюс полузнакомая девчонка то ли из первой, то ли из второй группы. На лекциях я ее видал, но имени не знал. Да и не интересовался. Войдя, удивился. Все четверо штудировали задачник по математике, коллективным разумом грызя примеры, предложенные Межендрой Кондратьевной. По физиям малолеток видно было, что им не сильно охота этим заниматься. Но старший товарищ неумолимо и приходится подчиняться. «Приветствую, почтенные девицы!» Слегка удивился я. «Науки не только юношей питают». Маленькая пауза. «Как видишь!» С затяжкой откликнулась Люба. «А тебя что привело в нашу обитель?» С чего это вдруг она вздумала выражаться тоже мудрёно? «Ну, здрасте, мордасте!» Грубовато сказал я. «А кто меня приглашал?» «Ах, да!» И тут в лазурных глазах мелькнуло некое смятение, что ли. Я вмиг понял, что вперся не очень кстати. «Так, может, я потом зайду? Сейчас спешу, извини!» «Да!» С облегчением сказала Люба. «Конечно! Мы тут готовимся! Вечерком зайди! Так, где-то после ужина!» «После ужина может и не получиться», — сказал я. «Тогда уж завтра?» «Ладно, ладно», — закивала Люба с еще большим облегчением. «Есть!» Я захлопнул за собой дверь и пошел слегка недоумевая. Надо же, какой вдруг потяг к знаниям! Времени хватало. Я шагал не торопясь, и мысли мои крутились вокруг двух пунктов. С каждым шагом как-то само собой крепло убеждение, что у Любы ко мне возник взрослый разговор, которого она страшится, не страшится. Во всяком случае, начать его трудновато. Она и понимает, что надо поговорить, и всякой оттяжке рада. Что за этим кроется? Тут я чуть было не втянулся в тягостную гадайку, но вовремя спохватился. И параллельно с этим думал о Беззубцеве. Не то чтобы о нем вообще, о его жизни и судьбе. Нет. Нахрен он для этого сдался? Я почему-то подумал, что между его мазохистским извращением и изобретением секс-динамита, безусловно, есть связь. Толковые, хорошо обученные, научно отточенные мозги, отягощенные девиацией, привели именно к такому результату. Это несомненно. И несомненно другое. Препарат Беззубцева может взорвать мир. Как говорится, к бабке не ходи. Слаб род человеческий, падок на искушение. Стоит один раз попробовать такую штуку, от которой при соитии тебя прет в небеса на сумасшедшей тяге. И все, пропал человек. Отныне он, как лабораторная крыса, только и будет делать, что раздражать свой центр удовольствия. Пока не крякнет от сердечного припадка. Вот как Лариса Юрьевна. «Естественно», – оговорился я, – «нам еще неизвестно, что конкретно случилось с Ларисой, но…» С этим «но» я и вошел в вестибюль главного корпуса. Было 17:15. Витьки пока не было. Народ не густо сновал туда-сюда, я потихоньку присматривался. Ровно ничего интересного, ничего подозрительного. Вот и 5:20. Так, ладно, еще чуть подождем. 5:22. В корпус ворвался запыхавшийся Витька. Молодец! Здорово! Тяжело дыша, подлетел он ко мне. «Ну, думал, опаздываю». «Нормально», — улыбнулся я. «В рамках». «Ага, ну что теперь?» «Теперь подождем. Отдышись». Минуты 2-3 мы ждали. Я, конечно, четко отслеживал события. И тут до Витьки дошло. «Слушай, а ты что смотришь? Нет ли хвоста за мной?» «Точно так». «Да ну, неужели думаешь?» «Да вряд ли, конечно. Однако предосторожность не помешает. Ты все получил от своего сеньора?» «Сеньор, я ему не вассал. А так да, все он мне дал. 5 порций и адреса». Он хлопнул рукой по боковому карману пиджака. «Имена?» «Да вроде тоже есть. Хрен знает, не глянул еще толком». «Ладно, ну все, пошли». «Куда?» «Увидишь». Когда подошли к двери комскомитета, Витек малость завибрировал. «Это чего, комитет? Базилевс, а чего сюда-то? Я...» «Узнаешь». И я втолкнул его в комнату. Хафиз с каким-то незнакомым парнем мароковали над бумагами. Листали их. Лица были не то чтобы хмурыми, но озабоченными. Но бюрократы, понятное дело. Секретарь бросил на нас беглый взгляд. «А, привет, ребята! Подождите чуток, присядьте вон там!» — указал карандашом. Мы присели. Комсомольские чиновники в полголоса поговорили о чем-то. Затем Хафиз произнес: «Ладно, тут я вижу, без комиссии не разберешься. Организуем. Все, старина, иди отдыхать. Меня вон ребята ждут». И, проводив подчиненного, запер дверь на ключ. «Так, товарищи комсомольцы, прошу к столу. Комсомолец ведь, Ушаков?» «Ну...» «А ты без «ну»?» «Конечно, да». «М-да», — осуждающе протянул Хафиз. «И как же ты, комсомолец, докатился до такого, а? До фарцовки! По факту это что? Спекуляция. Уголовно наказуемое деяние. Статья 154. И ты не маленький, чтобы этого не понимать. Как так?» Он грозно изогнул левую бровь. Витёк уныло ссутулился. «Плохо, мой юный друг, очень плохо. Нет, главное, ты понял, как они тебя втянули в это болото? Сперва тряпками барахолить, потом еще что? Чем еще торговал?» «Сигареты там, жвачка, мелочь всякая». «Мелочь, вот тебе и мелочь. Нет, ты понял, что они тебя сперва заманили, а потом башку твою дурную под топор сунули?» Владел секретарь мастерством психологического этюда. Нечего сказать. Последние слова он прямо-таки рявкнул. Но и Витёк был парень в чем-то не глупый. Он смекнул, что ругают его для острастки, а худого ничего не сделают. И еще больше смекнул, что надо сделать виновато преданный вид. «Да понял я уже. С запозданием, конечно, это верно. Но лучше поздно, чем никогда». Хафиз обратился ко мне. «Вот, Василий, видал умного? Понял он. Когда в дерьме по пояс очутился, тогда, конечно, понял. Ладно, не по уши. Родионову скажи спасибо. А если бы он с тобой рядом не оказался, что тогда было бы?» «Ничего хорошего», – вздохнул Витька. «Да и сейчас хорошего немного», – отрезал Музафин. Пауза. «Ну и что делать будем?» – вкрадчиво спросил секретарь. Витька стрельнул в меня взглядом. Я показал глазами нечто. Он и это сообразил. «Исправлять ошибки». Хозяин кабинета усмехнулся. «Так, а вот это уже слова не мальчика, но мужа. Ладно, Ушаков, еще раз говорю, скажи спасибо Родионову. Без него? Тут он бросил беглый взгляд на часы. Без него пропал бы, как швед под Полтавой. Да. Ну да ладно. Присказку закончили. Переходим к сказке. Только он так сказал, как в дверь стукнули. Условно. Два стука, пауза и еще два. Ага. Воскликнул Хафиз, проворно вскакивая. Вот она, сказка. И ринулся открывать.